Днем Вася, конечно, был никакой и при любом удобном случае уходил поспать в комнату отдыха. Но выспаться нормально не удалось, ему постоянно мешали. Первый раз его разбудили помощники, чтобы он дал большое интервью журналисту, заранее запланированное. Второй раз он проснулся, когда толпа придурков, недовольных его избирательной кампанией, опять устроила свой традиционный ежедневный митинг. Митинг продлился долго, и в течение этого времени Вася никак не мог заснуть, сколько ни пытался. Потеряв терпение, он хотел было связаться с пожарными и за хорошую взятку уговорить их прислать сюда водометные машины, чтобы разогнать митингующих, но, к счастью, вовремя сообразил, что от этого упадет его рейтинг. Пришлось валяться на диване и слушать гневные вопли за окном. В конце митинга, как обычно, произошла веселая потасовка демонстрантов с милицией. Когда на улице стихло, Вася моментально заснул, но вскоре его разбудил звонок мобильника. Нецензурно выругавшись, Вася нащупал мобильник на стуле и хотел было отключить, но все же усилием воли заставил себя ответить на звонок. «Алло?» «Привет, Вася, это Никита Калиниченко. Узнаешь?» Никита тоже был Васиным школьным товарищем. Впрочем, товарищ — это в данном случае чересчур громко сказано. В школе Вася с ним не дружил, считая его тупым гуманитарием. «Привет, Никита. Конечно, узнаю». «Вот мудила, чего он мне выспаться не дает? Послать бы его по известному адресу, да нельзя. Рейтинги, голоса избирателей и все такое. Пошлешь его, он потом где-нибудь в интернете про это расскажет». «Вася, ты извини, что я выяснил у твоих родителей номер твоего мобильника. Понимаешь, дело очень важное. Нам надо встретиться как можно скорее». «Ну, давай встретимся сегодня вечером. Где лучше, у меня дома или в моем штабе?» «Лучше в штабе, дело секретное». «Окей, давай в штабе. Во сколько придешь?» «Полвосьмого вечера. Годится?» «Годится». В назначенное время Никита явился в штаб. Вася встретил его гостеприимно, провел в главный кабинет и предложил выпить-закусить. Но Никита от выпивки-закуски отказался, объяснив, что дело очень серьезное, а у него мало времени. «Хорошо», — кивнул Вася, — «приступим сразу к делу». «Тут посторонних нет? Нас никто не услышит?» «Никто. Хотя, знаешь, давай-ка перейдем на всякий случай в другой кабинет. Там вообще глухо, как в танке». Они перешли в маленькую комнатку без окон, где стояли только два стула и низенький столик. Раньше здесь была душевая. «Порядок», — сказал Никита. «Тут нас точно не подслушают». «Так вот, Вася, я уже знаю о твоих планах насчет Ирины Григоренко. Мне рассказал о них Пашка. Он хотел, чтобы я тоже принял участие в твоем перевоспитании. Кстати, чем оно кончилось?» «Полным провалом», — засмеялся Вася. «Я сам их всех перевоспитал». «Рад за тебя». «Что же касается меня, то я специально отказался от участия в этой акции, потому что я целиком на твоей стороне. Пашке я, правда, не стал этого говорить, отоврался, что иду на день рождения товарища. То, что я тебя поддерживаю, никто не должен знать. А поговорить я с тобой хотел о твоей избирательной кампании». Никита чуть-чуть помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил. «Мне очень нравится то, что ты делаешь, но ты делаешь это неправильно. То есть в общих чертах я поддерживаю твой замысел на все 110%, но не согласен с его реализацией. Что же тебя не устраивает?» «Вася, ты не сможешь выиграть эти выборы, действуя как сейчас. Да, ты вбухал огромные средства в свою раскрутку, и пиарщики у тебя толковые. Но твоя поддержка Ирины Петровны для здешних избирателей изначально неприемлема. Давай представим для сравнения, что какие-нибудь папуасы-людоеды решили провести выборы у себя, и один из кандидатов провозглашает своей основной идеей отказ от людоедства. Как ты думаешь, он сможет победить?» «Ну, если как следует пропиариться, то сможет. Каждому избирателю по бутылке огненной воды и победа в кармане». «Ничего подобного. Он пролетит в одну калитку. И никакой пиар, и никакие бабки, и даже знатное происхождение ему не помогут. Потому что основная идея его предвыборной программы оказалась в корне неправильной. Народ его не поймет, хоть тресни». «Не знаю, не знаю. Но допустим». «Так вот», — подытожил Никита, — «твоя поддержка Ирины Петровны для здешних избирателей так же неприемлема, как для туземцев отказ от людоедства». «Неужели все так плохо?» И какой же выход ты мне предлагаешь? Самый простой. Я могу скорректировать результаты голосования. Да ты вообще соображаешь, что ты несешь? Замахал руками Вася. А если поймают? А тебе по-другому не выиграть. Уж поверь мне на слово. А я считаю, мой пиар свое дело сделает. Правда, я действую не только пиаром. Вот эти 20 человек, которые вчера приходили меня перевоспитывать, теперь будут за меня голосовать. Я их на спор в карты обыграл. Вернее, нет, не 20, 21 человек. Так что мои дела потихоньку налаживаются. Вася, ну что такое 20 человек в масштабах целого города? Это просто смешно. А что смешного? Тут 20, там 20. Одни на рекламу предвыборную клюнут, другие еще на что-нибудь. Разве можно так подходить к делу? Тебе же нужна 100% гарантия успеха. Тут 20, там 20. Ты хоть знаешь, сколько в твоем округе избирателей живет? Слушай, Никита, не наступай мне на больную мозоль. Конечно, мне нужна 100% гарантия успеха. Но подумай сам, а если нас поймают? А если ты будешь действовать честно и продуешь выборы? Вопросом на вопрос ответил Никита. И девушка уплывет у тебя из рук. Вася тяжело вздохнул. Никита понимающе усмехнулся. Вот видишь, а ты боишься, что нас поймают. Это еще не самое худшее, что может произойти. Ладно, сказал Вася, объясни подробно, что ты собираешься делать. Значится так. Мы с группой товарищей устраиваемся работать на избирательные участки по всему городу. Часть моих товарищей работает со списками избирателей. Другая часть — наблюдатели, причем от разных партий. В нужный момент мы производим массовый вброс бюллетеней, в которых будут проставлены плюсики, галочки или другие знаки напротив твоей фамилии, а также напротив блока Ирины Григоренко. Вот, собственно, и все. Слушай, Никита, а вам времени хватит? Устроиться наблюдателями, да еще от разных партий, это ж, наверное, надо сначала вступить в партию, пообтереться там. Вот это как раз и есть самое интересное. Во-первых, у меня во всех партиях есть свои люди. А во-вторых, мой план уже находится в стадии реализации. Прошу прощения за то, что мы форсировали события, не посоветовавшись с тобой. Я заварил всю эту кашу сразу, как только узнал, что ты идешь в депутаты от партии Ирины Петровны. Уже тогда я понял, без моей помощи тебе не обойтись. Потом со мной связался Пашка и объяснил, зачем ты это делаешь. Мне очень понравилась твоя затея, и я увидел, что помогаю тебе не напрасно. А если бы я отказался от твоей затеи? А ты бы не отказался. Ну допустим. А зачем ты все это делаешь? Какой твой интерес? Во-первых, ответил Никита, я уже давно перешел на сторону Ирины Петровны. Правда, в ее партии не состою, но только потому, что предпочитаю действовать скрытно, не привлекая к себе внимания. И во-вторых, я хочу помочь вашей любви. Вот так, значит. Слушай, а ты не возражаешь, если я немного подумаю? Ну, насчет твоего плана. А чего тут думать? Ну, может, у меня появятся еще какие-то свои предложения. Ну, подумай. Оба надолго замолчали. «А что, если Никита — провокатор?» — размышлял Вася. «Что, если на самом деле он имеет прямо противоположную цель — провалить меня на выборах? Допустим, мои политические противники испугались, что я побежу, и специально его подослали. Он проведет массовый вброс бюллетеней, его тут же поймают с поличным, и он свалит все на меня. Ну и доказывай потом, что ты не верблюд. В лучшем случае просто снимут с выборов, а в худшем можно и под статью загреметь». Вася почесал в затылке и стал думать дальше. «Может, он провокатор, а может, реально пытается мне помочь. Или так. Чисто логически это предсказать невозможно. Значит, надо включить интуицию». «Но как?» — спросил Никита. «Надумал что-нибудь?» «Погоди», — ответил Вася. «Мне надо включить интуицию». «Ну давай, давай». Вася размышлял еще минуты две. Наконец принял четкое решение и сказал. «Твой план так хорош, что мне даже нечего к нему добавить. Делай, что задумал. Сколько денег понадобится?» «Лично я», — объяснил ему Никита, — «делаю все это не за деньги, а только во имя высоких идеалов любви. Мне не нужно ничего». но у меня есть много подельников, без которых такую сложную операцию не провернуть. И они, конечно, работают за определенное вознаграждение. Я уже посчитал, сколько им надо заплатить. Из внутреннего кармана пиджака он вытащил листок бумаги с написанным на нем числом и протянул Васе. Сумма указана в евро. «Нифига себе!» — взревел Вася, едва увидев написанное число. «Ну и аппетита у твоих сообщников! Да я даже на подкуп милиции столько не тратил!» «По-другому никак. Подельников у меня, я еще раз подчеркиваю, много, а операция очень серьезная». «Поди-ка проверь его», — подумал Вася. «Наверняка ведь половину себе в карман положит. Хотя, конечно, главное, чтобы он дело провернул». «Ладно, хрен с вами, акулы», — вздохнул он. «Вы как работаете, по предоплате?» «Да, предоплата 50%. «Хорошо, следуй за мной». Они отправились в спецкабинет, снабженный бронированной дверью, решетками на окнах и сигнализацией. Там стоял сейф, в котором Вася теперь хранил часть своих финансов. Вася достал из сейфа несколько пачек денег и протянул Никите. «Пересчитай». Никита тщательно пересчитал деньги, молча кивнул, из наружного кармана пиджака вынул новый полиэтиленовый мешок и сложил их туда. Затем они покинули спецкабинет. Никита вынул мобильник, позвонил по нему и сказал: «Денис, я с деньгами. Подъезжайте к Васиному штабу». «Мои подельники», — объяснил он Вася. «Они же и охрана. Я ж не понесу такие бабки один». «Денис, кстати, внедрился в партию твоих самых злейших врагов — коммунистов. Не исключено, что ты уже видел его здесь на митингах, где он вместе со всеми орал: „Яхонтов, убирайся вон!“» «Слушай, ты толковый мужик!» — восхитился Вася. «А в школе и незаметно было...» «Кстати, насчет школы. Если ты не против, я как раз хотел вспомнить один случай из нашей школьной жизни». «Валяй!» «Однажды на литературе мы писали сочинение по повести Гоголя «Тарас Бульба». Я взял тему про младшего сына Бульбы, Андрея. Ты помнишь, что он сделал?» Вася немного покопался в памяти. «Ну, помню. И чего?» «В своем сочинении я аргументированно, с хорошим знанием материала, доказывал, что Андрей поступил правильно. Учительница поставила мне кол. Потом она зачитала мое сочинение перед классом, и весь класс смеялся». «Ага, был такой случай, припоминаю. А теперь, внимание, вопрос на засыпку. Кто смеялся громче всех?» «Ну, такие-то мелочи я не помню, конечно». «А вот я помню прекрасно. Хочешь, скажу, кто это был?» «И кто это, сволочь?» «Ты». «Да не может быть!» — удивился Вася. «Ты, наверное, что-то путаешь». «Да нет, не путаю. Ты так ржал над моим сочинением, что учительница сделала тебе два персональных замечания. Сама-то она не была настроена веселиться». «Ну, хрен его знает», — пожал плечами Вася. «Может, так и было». «И тебе не стыдно за твое тогдашнее поведение?» «Да я как-то особо не задумывался». «А чего это ты вдруг вспомнил тот случай?» «А разве ты не видишь сходства?» — вкрадчиво произнес Никита. «Между тем, что сделал Тарас Бульба, и тем, что делаешь ты сам». «Чё ты гонишь?» — обиделся Вася. «С кем ты меня сравниваешь вообще? Нет тут никакого сходства». «Сходство есть, Вася, и оно практически стопроцентное. И вот поэтому, именно поэтому, я тебе помогаю». «Ну, растерялся Вася. За помощь, конечно, спасибо. Ладно, раз уж ты на моей стороне, то не буду с тобой спорить». «И не надо. Главное — успех нашего общего секретного мероприятия». У Никиты засигналил мобильник, он поднес его к уху и ответил: «Все, выхожу». «А теперь, Вася, извини, но мне пора идти. Приехала моя охрана». Вася проводил его до двери на улицу, где Никиту уже поджидала новенькая серебристая иномарка. «Ну пока. Удачи тебе, Никита», — он заговорщицки подмигнул. «На выборах». «Пока, Вася. И тебе тоже удачи на выборах». Они рассмеялись, обменялись рукопожатием, Никита сел в иномарку и уехал. В последний день перед выборами, поздно вечером, Вася сильно нервничал. Он сидел дома, в своей комнате, мать его не беспокоила, отец вообще был на работе. Чтобы как-то отвлечься от тревожных мыслей, Вася время от времени брал колоду карт и проделывал с ними всякие фокусы. Едва он в очередной раз схватился за карты, как раздался звонок в дверь. Мать открыла. Вася услышал голос бабушки. «Здравствуй, Наташа!» «Здравствуйте, Валентина Николаевна!» «А я внучка пришла проведать!» «Ой, вы знаете, он сегодня не в духе. Закрылся в своей комнате и не выходит». «Ничего, сейчас мы ему поднимем настроение». Вася баловался с картами. Бабушка подошла к его комнате и, открыв дверь, остановилась на пороге. Если говорить точнее, это была Васина бабушка по отцовской линии. Она была невысокого роста, толстенькая, симпатичная и весьма энергичная, несмотря на свои 82 года. «Привет, ба!» — сказал ей Вася, не прекращая своих фокусов. Карты мелькали у него в руках, рассыпались веером, из рукавов и из карманов вылетали короли и тузы. Примерно полминуты бабушка молча смотрела на это представление, потом вынесла свою оценку. «Неплохо, внучек, неплохо! Не забыл, чему я тебя в детстве учила!» «Спасибо за науку, бабушка! Недавно она мне очень пригодилась!» «На деньги играл?» «Не-а, на голоса избирателей!» «И много выиграл?» 21 голос. Молодец, внучек. А я тебе пирожки принесла. Твои любимые. С луком, с рисом и с яйцом. Спасибо, бабуля. Как настроение? Блин, нервы пошаливают, если честно. Да забей ты, так кажется, у вас говорят. Думаю, что даже если завтра ты проиграешь, твоя девушка все равно оценит твою смелость по достоинству и ответит тебе взаимностью. Помнишь принцип? Главное не победа, а участие. Да ты что, бабушка, этот принцип тут не прокатит. Этого мы пока не знаем. Надеюсь, что и не узнаем. Слушай, Вася, а я тут недавно смотрела телепередачу с участием твоей девушки. Так ты знаешь, она оказалась даже красивее, чем я в молодости. Я думала, такого просто не может быть, а вот пожалуйста. Но как же ты с ней жить собрался, ведь она замужем. Она замужем только формально. В действительности ее муж не выдержал совместной жизни с такой разносторонне талантливой девушкой и в конце концов от нее сбежал. Это произошло сразу после того, как она занялась большой политикой. Они просто развестись еще не успели. Да, не тот нынче мужик пошел. Извини, Вася, к тебе это не относится. Вася взял сверток с пирожками. Ладно, чего мы тут сидим? Пойдем в большую комнату и распределим угощение на троих. Вместе с матерью и бабушкой Вася пил чай с пирожками. Настроение у него поднялось, нервное напряжение исчезло. Видимо, на него так повлияла бабушка. А может быть и не она сама, а ее пирожки. После отъезда бабушки Вася включил компьютер и вышел в интернет. Ему захотелось почитать что-нибудь смешное. И недолго думая, он заглянул на сайт Ирины Петровны. В подраздел «Посты и поздравления дорогой Ире». Уж там-то есть над чем поприкалываться. Вот, новые предвыборные перлы. Как раз сегодня появились. «Мужики, я не могу терпеть до завтра. Я должен проголосовать за Ирину Петровну прямо сейчас. Я больше не выдержу». «Что значит «не выдержишь»? А руки тебе на что? Возьми себя в руки и успокойся». «Нифига, какие еще руки? Нельзя так бездарно растрачивать накопленную энергию. Лучше выпей снотворного. А как завтра проснешься, сразу бегом на выборы. И голосуй, сколько влезет. Только голосовалку себе не сломай».